я могу понять очень Да. Алло. Да. Здравствуйте, меня зовут Трифонова Дарья Анатольевна, главный специалист департамента взыскания просроченной задолженности АО «Альфа-Банк». Информирую, что разговор записывается. Звоню по вопросу Венеры Лимаровны, она вам кем приходится? Мной. У вас сумма долга 22 524 рубля, денежные средства необходимо оплатить в течение суток. Вопрос с оплаты, как вы намерены решать? Да, ничего не изменилось. Платить не буду в судебном порядке только. А вы какие плюсы видите для себя решения вопроса через суд? Вы знаете, я не считаю нужным это с вами обсуждать. Почему? Ну, зачем? Ну, как же зачем? Владимир Лимаровна, если вы сейчас про дистанционно не хотите решать вопрос, но банк может на дальнейшей стадии договор направить. Ну, ладно. Для начала выездной отдел может работать, да, проводить ладно. По адресу регистрации. Мне никто не обязывает общаться с вашим выездным отделом. Федеральный закон 230. Федеральный закон 230 дает вам право, но не обязывает меня. Вы можете приехать со мной. Республика проживаете по данному адресу? Да. Ну, значит, вот по данному адресу также и с соседями могут сотрудники поговорить. Ну, не хотите лично общаться, пожалуйста. Ну, пусть хорошо. Ваши соседи разговаривают. Поговорят с соседями, поедут в СИЗО. Так и запишите. Куда вы поедете? Они поедут в СИЗО. Вы о чем говорите? Согласно федеральному закону 230. Да? Часть 30, а какая? Часть? Работать. А ну-ка процитируйте, где написано, что с соседями они могут общаться. Я же вам объясняю, но вам, если необходимо, ознакомьтесь. Да, я знакома, я в том-то и дело, что я знакома, и знакома неоднократно, я читала этот закон, и с ним знакома, наверное, побольше, чем вы, раз я понимаю, что то, чего вы говорите, в законе нет. Вы готовы процитировать? Я прямо открываю закон, вы мне скажите, статья 7, пункт какой? Нет, ну подождите, но вы же готовы к конструктивному диалогу. Часть что значит? Третья. Пункт 3, статья 7, пункт 3, правильно понимаю? Конечно. Статья 7, пункт 3. Пункт 3. По инициативе кредитора или лица, действующего от его имени, в его интересах допускается непосредственное взаимодействие с должником. С должником, в рабочие дни, в период, посредством личных встреч более одного раза в неделю, посредством телефонных переговоров не более одного сутка, более... Нет, подождите, вы же мне указали на статью 7, пункт 3. Я не могу не общаться монологом, когда вы не отвечаете на мои вопросы. Диалог – это когда я спрашиваю, вы отвечаете. Так я, а что неконструктивного? Венера Лимаровна, я сейчас буду вынуждена прекратить данный диалог. А по какой причине вы будете прекращать диалог? Потому что вы не в состоянии ответить на мой вопрос? Потому что вы монологом общаетесь. Ну как же монологом? Смотрите, я говорю, вы говорите. Разве это монолог? Нет, вы общаетесь с монологом, я вам уже Да как ответила, же монологом, если что... вы сейчас говорите, я вам что-то говорю, это же диалог получается уже, а не монолог. Я открыла статью, которую вы мне назвали, статья 7, пункт 3, там о взаимодействии с должником, про соседей там нет ни слова. Вы готовы отвечать на мои вопросы или не готовы? Венера Лимаровна, ну получается, не запрещает федеральный закон 230 взаимодействие с соседями, верно? В смысле не запрещает? Закон 230 вообще в принципе запрещает общаться с людьми, с которыми я вам не разрешала общаться. Это вы почему так решили? Это потому, что 230-й федеральный закон об этом говорит. Прекратите монолог вести. Да как это монолог? Вы задали мне вопрос, я на него ответила, это уже монолог. Да. Алло. Да. Здравствуйте. Вас беспокоит общество ограниченной ответственности кредит «Экспресс-финанс». Меня зовут Батрашева Инара Гумзилайна. Дальше Калаш, подписывается. Я звоню по поводу Инны Анатольевны ТВ. Да. Я вам звоню по поручению ООО «Почтабанк». У вас имеется задолженность в размере 49 043 рубля 4 копейки. Данный договор вы заключали 27.12.2018 год. Номер договора 395-69-770. Просрочка у вас 496 дней. Кредитор требует оплаты в течение этой недели. Реквизиты на оплату есть у вас? А вы почему интересуетесь? Алло. Оплачивать какого числа будете? Вы почему интересуетесь? Что еще раз? Почему вы интересуетесь? Потому что Почтабанк передал ваше дело нам. Доказательства этому есть какие-то? Да, на основании статьи 1005 Гражданского кодекса по агентскому договору. Также вам письмо должно было прийти. А вы его получили? Ну, нет, конечно. Вы по адресу прописки проживаете? Я не буду с вами это обсуждать. Хорошо, но в любом случае письмо вам должно было прийти, а получили или не получили, это ваше уже дело. То есть вы утверждаете, что было какое-то письмо? А на основании чего вы это утверждаете? Банк всегда отправляет письма. Прям всегда? Он передает дело коллекторской организации, да? То, что вы не получили, это может быть технически. Но смотрите, банк должен был направить мне по 230-му федеральному закону заказное письмо. И если я его получила, как вы утверждаете, или я не пришла на почту его забирать, значит, у банка об этом будет информация в извещении, потому что заказные письма с извещениями отправляются когда, да, то в них написано. Можно определить, что я получила, либо не получила. У вас есть информация о том, что произошло? Мне не дошло письмо, я не явилась на почту, или я получила письмо. Что произошло? Что пошло не так? Факт в том, что письмо вам отправили, а дошло до вас, не дошло. Это уже ваша проблема. Откуда вы знаете, что это факт? Минуту, подождите. У меня вообще нет никаких, абсолютно нет никаких проблем. У меня есть только один вопрос. На основании чего вы утверждаете, что какое-либо письмо мне отправляли? Письмо отправляется всегда. На основании чего вы это утверждаете, что письмо было отправлено? У вас есть какие-то доказательства, подтверждения? Что всегда? Если делать... То есть просто с ваших слов, то есть вы просто сейчас фантазируете, да, о том, что всегда кто-то там что-то отправляет? Нет, должника... В 30-дневный рабочий день всегда отправляется. 30-дневный рабочий день, это же охренеть можно. Я согласна, да. Уведомление о том, что ваше дело передается коллекторской организации. Ну, так, то есть вы таким образом витиевато так, подождите, вы меня перебивать тут не будете. То есть доказательств никаких у вас нет, вы просто какую-то информацию себе придумали. Я не придумала, это так и есть. Почтабанк всегда отправляет документы. Вы почему говорите об этом? Как о свершившемся факте? Вы меня перебивайте, у вас нет совершенно никаких доказательств. Не, ну, зачем меня сейчас обманываете? Вам не стыдно? Такая молодая, уже лживая. А вдруг вы меня так обманываете? У вас же нет никаких доказательств. Я могу утверждать. Вы вообще сбоку припеку, не пойми кто. А как можно доказать, что у меня нет письма? Как можно доказать, что нет письма? Да как это можно доказать? Нет, то не надо говорить. Да ёпрасы ты! Господи, что в башке? Как я могу доказать, что письма нет? Вот что у вас в голове-то? Вот вы думаете, что вы говорите? Как доказать, что нет письма? Хотите вам фотографию почтового ящика отправлю, что письма нет? Вы слышите вообще, что вы говорите? Мне ничего отправлять не надо. Так как я могу доказать, что письма нет? Вы меня дослушаете. Ой, боже, неадекватная. Это же психушки звонят. Когда же это прекратится? Я поняла. Это, в общем, в Кащенко вы сбежали, да, украли мой телефон где-то, и теперь названиваете, балуете, да? Слушать. Нет, я не буду вас слушать. Вы попрощались. Пока. Счастливого пути. Хорошо, ждите. Ждите сами. Я вызвала санитаров, за вами уже выехали. Пока. Пока, психованная. До свидания. Лечись. До свидания.